Майор в пятистой форме стоял в углу раздевалки и перематывал ленту с ампулами, делая вид, что считает их по второму разу. Лента давно подозревала, что он специально приходит в раздевалку за полчаса до укола, чтобы глядеть, как они и другие девчонки переодеваются. Шприц-пистолет торчал из-за пояса его камуфляжных штанов, и Лена поймала себя на крайне неприятной ассоциации по этому поводу. Если бы не дядя Петя, который тоже зачем-то пришел на развод, она потребовала бы помыть шприц-пистолет с мылом, но при начальстве начинать склоку не хотелось. Дядя Петя был в отличном настроении. Он курил сигару, роняя пепел на черную майку с надписью «Главное управление CSI». «Девчат», — сказал он, когда майор зарядил шприц-пистолет. «Объявление. У Лены сегодня отличный, личный, эксклюзивный клиент. Михаил Ботвинник». Лена ждала этих слов, но неожиданно для себя занервничала и бросила банку с малахитовой мазью на лавку. «Вроде только улетел к себе в Лондон», — продолжал дядя Петя, «и вдруг решил вернуться. Значит, хорошо пела Лен. Ну или молчала. Не знаю. Звонил, будет через 2 часа. «Я не пойду», — сказала Лена и заплакала. Дядя Петя даже не стал делать вид, что принял это всерьез. «Ты че, Лен», — сказал он лениво, — «одурел на всю голову. Ты за один удар на полквартиры заработаешь. И дяде Пете на четверть сотки. Кончай кокетничать, все хорошо в меру». «Правда, Лен», — сказала Вера, надевая на голову зеленый абажур парика. «Я считаю, ты прыгать от радости должна до потолка, а ты чего-то хандришь. Я б тебе за такого клиента глаза высорпала, честно». Но Лена уже пришла в себя. «Ладно», — сказала она, — «петь не надо». «Тебе нет», — ответил дядя Петя, — «а девчатам еще как. Вера, за музыку сегодня ты отвечаешь. Давайте не этот мур, а что-нибудь лирическое. Ну или сами решите». «Успокоилась?» Вопрос был к Лене. «Успокоилась», — ответила Лена. «А можно мне сегодня 2 укола? Для верности». «Для верности кому?» — спросил дядя Петя и хихикнул. Лена пожала плечами и сделала холодное лицо. Дядя Петя посмотрел на майора. «Я за каждую ампулу расписываю», — сказал майор. «Число, дата. Хотите под свою подпись?» «Подпишу. О чем разговор?» — согласился дядя Петя. «Видишь, девушка нервничает. Вдруг Михаил Семенович попросит стать богомолом, а она не сможет. Чтобы не оплошать». Если первый укол всегда напоминал Лене включившийся в затылке прохладный фонтан, второй оказался похож на порыв арктического ветра, который мгновенно превратил всю воду в фонтане в маленькие кристаллики льда. Лена сразу же поняла, что у нее есть 2 пара ног и ухо тьмы. Ощущение было очень отчетливым, и ей потребовалось сосредоточить всю волю, чтобы убедить себя в том, что это обычная после укола соматическая галлюцинация. «Девчат», — сказала она, пряча 2 пару ног за первой, — «вы только не смотрите, когда Ботвинник придет, ладно?» «Хорошо», — ответил за всех Ася и бодряюще улыбнулась. Богомол появился перед Леной вскоре после того, как она залезла на тумбу, взялась руками за верхний малахитовый блок. В этот раз его голова была видна гораздо отчетливее, чем обычно, и Лена даже заметила маленькие щербинки на антеннах, которые торчали из области центральных глаз. Зато реальный мир, малахитовый зал и стоящие на тумбах подруги теперь казались расплывчатыми и приблизительными. Богомол сразу перешел к делу, словно прошлый разговор не прерывался. «Чтобы стать одной из нас, — сказал он, — ты должна будешь сделать вот это». И 3 его центральных глаза показали Лене мультфильм с жутким, но несомненным содержанием, в то время как 2 больших фасетчатых глаза внимательно следили за ее реакцией. Лена была готова к чему угодно, но не к этому. Теперь она поняла, что Богомол ловил в виду, когда говорил о выходе за границы человеческой этики. Он, оказывается, ничуть не преувеличивал. «Никогда», — сказала Лена. «Я не заставляю», — ответил Богомол. «Нет», — в ужасе повторила Лена. «Этого сделать я не смогу никогда. В мире богомолов такие законы». «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас предложил?» — спросила Лена. «Ведь это зверство». «Это не зверство», — ответил Богомол веско. «Это насекомство. У нас так принято. Почти 500 000 000 лет. И не только у богомолов, кстати». «А у кого еще?» Голова богомола приблизилась почти вплотную, и его большие фасетчатые глаза заглянули Лене глубоко в душу. «Например, у Писаурия мирабиус. У них во время любовного слияния самка поедает муху, пойманную для нее самцом. А у Canthus niveus самка высасывает соки из особой железы в теле самца. Самка Cardicipilia murmex ест отрыгиваемую самцом пищу прямо у него изо рта. Из этого, кстати, через 200 миллионов лет произошел ваш человеческий поцелуй. Только люди, как всегда, убрали содержательную часть и оставили один пиар. У богомолов просто самый радикальный подход к проблеме. «Откуда ты знаешь латинские слова?» – спросила Лена. «Это не я, все это знаешь ты. Я никогда ничего подобного даже не слышала. Как-то раз ты случайно пробежала глазами статью на эту тему», — сказал богомол. «И твой мозг все запомнил. Ты просто не в курсе, что ты это знаешь. С богомолом такого никогда не может произойти». Вдруг богомол исчез, словно его что-то спугнуло, а следующую секунду Лена увидела входящего в малахитовый зал Михаила Ботвинника.